Ой, как же мне надоели. Только не знаю, как советы давать. Это делать нельзя, это можно. Это ты делаешь не так, а это так надо делать. Ой, лису остерегайся, волка больше, морковку люби, след запутываю. К собакам не подходи, не подходи, не подходи. И в лесу, и дома одно и то же. Все чему-то учат. Вы надоели. Лисавчик надоел. А, лиса. Да. Да, да, да, вот ты больше всех. Вот волк надоел, и волк надоел, и морковка. И надоело, и все, вот и надоело. Что это ногами-то топаешь? Надоели мне все. Да кому ты нужен? Да кому ты нужен? Да ты посмотри на себя хорошенько. Уж? Да разве это уж? Уж. Две длиннички такие. А как бегаешь? Ты сам обращал внимание, как ты бегаешь? А что, быстрее всех бегаю? Быстрее. Не в скорости дело, а в том, как. Как бегаешь? Ну, а как? Всем очень хорошо видно твое заячье сердце. Ой, ну что ты сочиняешь? Ну как это можно увидеть тут сердце? Да очень просто. Оно у тебя в пятки уходит от страха. И как такому трусишке могли все надоесть? Ну да, да. А что я могу сделать? Что? Так и быть, помогу. Я научу тебя четырем волшебным словам. Как только ты их произнесешь, все, кто тебе надоел, ты больше не видишь никогда. Ой, никогда, никогда. Никогда. Даже морковку свою не видишь. Ой, вот это здорово. Для этого тебе надо сказать громко-громко, повторяю, громко-громко. Лиса-лисичка, выручайся! Ну что ж ты не говоришь? Ну да, боязно. Трус ты. Трус. Такого труса. Даже есть противно. Не заладила. Трус, трус. Ну, вечно же кто-то мешает. Сосредоточиться не дадут. Ну сейчас. Ой, лиса, лисичка, выручай, сестричка. Ой, как здорово! Ничего знакомого. Даже где елка была, теперь какое-то смешное дерево растет. А листья-то какие широченные. Ой, вот это да, вот это я! Ой, кто это? Кто тут? Вы кто? Обезьяны! Говорящие. А ты что, уши для красоты носишь? А почему мы не должны говорить? Мы даже очень любим поговорить. Ой, обманула лиса. И здесь надоед полно. Кого? Кого полно? Ну, надоед. Ну, тех, кто любит в чужие дела лезть. Это мы лезем. То никогда. И вообще здесь никого нет. Никого, никого! Даже скучно немножечко, так никого нет. Хоть бы какой ушастый здесь пролетал. Пролетел на своих больших ушах. Куда это они? Мамочка! Ой, это... Кто? Это ваш храп? летающий. Ой, никакой я не летающий. А как же ты через речку сюда добрался? Да. О, какую ниточку? А ты осмотрелся вокруг? Ой, правда. Это ширина. Я через нее, да. Кого это ты на том берегу обидел? По-моему, заяц, там тебя кто-то спрашивает. Ну, хватит насмешничать. Лучше скажите, кто это был? Страшный, как 100 волков. Это тигр. Такой полосатенький. Мягенький. Пожалуйста! Опять спасаться от кого? Никого не вижу, чего испугались. Ой, трусливый. Ой. Вот эта ящерица с целого медведя. И что-то она подозрительно быстро приближается ко мне. Ой. Мамулечка, страшно. Ой, кушать-то хочется. Ну что же? Кто же такое мне сделать, чтобы вернуться домой? Ну как там была лисичка? Рыжая сестрица. Нет, не так. Ой, там 4 слова должно быть. Ой, вспомнил. Лисью норку наполни морковкой. Ты чего разорался на все джунгли? Это тебе не лес. Вмиг слопаю. Ой, ну, я домой хочу. Удивительно, как это тебя крокодил не сожрал. Испугался его ушей, наверное. Ой, не вспоминайте, я таких зубов и во сне не видел. Еще посмотришься. Ты еще не все видел. Я домой хочу. Я не хочу больше ничего видеть, а слова забыл про лису. Ты говорил, лисичка? Нет, он говорил, сестричка. Ой, вспомнил. Лиса, лисичка, выручай, сестричка! Ух, ой, лес, мой лес, дома, ура! Дома, как это замечательно, опять дома. А вон и мама. Мама, мамочка, ой, я вас так люблю. Сильно. Я буду слушаться и учиться, буду, и мне больше никогда не надоест никто. Никто и никогда.